Провинциальный парк. Саня любил слушать рассказы фронтовиков. Как только во дворе сходились старые солдаты, он был рядом. Голубые глаза его темнели, и в самый напряженный момент рассказа взблескивали, как вода из глубины колодца. По малолетству его не смущало, что в воспоминаниях фронтовики всегда вовремя уворачивались от чужой пули и снаряда, а противнику-фашисту спуску не давали, валили его ротами и полками. Но, с другой стороны, это не могло быть простым хвостовством, ведь они вернулись живыми и победителями, а значит, действительно вовремя уворачивались и валили полками. А те, кто не вернулся, уже не могли рассказать, каких самих валили, и однажды они не сумели увернуться от пули, штыка и осколка. С интересом он слушал фронтовиков и позже, когда работал заведующим городским летним парком. Парк был старый, еще дореволюционный. Имелось здесь карусель, качели, летний кинотеатр, лодочная станция, танцплощадка, бильярдная и городошное поле. Поэтому народу в парке было полно, и детей, и взрослых, и, главное, пенсионеров, многие из которых воевали. Следя за порядком, прохаживаясь по аллеям, он часто заглядывал в бильярдную и на городошное поле. Ветераны обычно собирались там, в надежде услышать военную историю. Потом шел к кинотеатру или на детскую площадку, где маятниками летали качели и крутилась карусель. Он смотрел на малышей, забиравшихся на игрушечных лошадок, и с удовольствием представлял, что и на пенсии они будут приходить сюда, поиграть в бильярд или городки. И получалось так, что они, как и нынешние пенсионеры, тоже проведут в его парке всю жизнь, временно отлучаясь лишь на ночлег, работу и, не дай бог, войну. К 2 часам к кинотеатру собирались зрители. Появлялись бабушки с внуками, у которых после карусели в глазах все мелькало и летело. Степенно подходили старики. Последними, накупавшись и нанырявшись в реке до звона в ушах, прибегали мальчишки. И, попав в зеленый сумрак парка, думали, что они снова нырнули и плывут под водой, погружаясь все глубже и глубже, пока свет под сводами деревьев окончательно не темнел, как на дне. Здесь, в самой глубине парка, окруженный старыми тополями, и стоял кинотеатр. Фильмы Саня тоже заказывал военные. Похожий на сарай дощатый кинотеатр не глушил звуков, и по всему парку в этот час грохотали взрывы, трещали пулеметы, лязгая гусеницами, наступали танки. И все время, пока шел фильм, как в самом настоящем сарае, дуло здесь из щелей, шелестел по крыше дождь и ворковали под потолком голуби. Мальчишки сидели напряженно, не замечая летающих по залу голубей, тени которых мелькали на экране. И глаза у них, как и у Сани, в самый напряженный момент взблескивали. Блестели глаза у стариков и бабушек, цепко сжимавших руки внучат. После кино бывшие фронтовики долго не могли успокоиться. В бильярдной теперь не просто играли, а вели пушечное сражение, вместо ядер расстреливая противника шарами. И, целясь во врага, готовясь нанести удар кием, говорили командирской скороговоркой. По немецко-фашистским захватчикам залпом из всех орудий, батарея, огонь! На городошном поле тоже крушили противника, вышибая вражьи сооружения, и городошные чурки разлетались по сторонам осколками. Отдышаться старики выходили на берег. Освещенная солнцем река из тенистого парка смотрелась как аквариум, и было интересно наблюдать за скользящими по воде лодками. Старики закуривали папиросы, дым поднимался к вершинам деревьев, но и эта мирная картина вскоре начинала напоминать военные действия, и тем, кто катался на лодках, казалось, что с окутанного дымом берега по ним ведется оружейный огонь. Вслед за бывшими фронтовиками к реке приходил и Саня. Сегодня слушали Минина, приехавшего в их город из Пскова навестить родственников. Минин рассказывал, как брали Рейхстаг. Казалось, вот он, исторический момент. У Сани от волнения перехватывало дыхание. 4 года, где ползком, где бегом, добирались до вражьего гнезда, сколько людей полегло на этом пути. Но у Минина получалось все как-то просто. Переправились через реку Шпрею, добежали, поднялись на крыльцо, входные ворота, конечно, закрыты. И тут, осознав, наконец, исторический момент и слегка оробев, вместо того, чтобы ломиться в двери, сначала культурно постучали. «Ну и как? Открыли?» — смеялись старики. «Ага, жди. А ведь страха тогда, братцы, почти не было. Когда бежал, не того боялся, что убьют, а что дома, ничего рассказать не смогу. Война-то кончалась, все мысли уже о доме были». «Дверь-то немцы, спрашиваем, открыли?» «Дверь выбили. В нашей разведгруппе татарин был из Казани, гид из агитов. Он и говорит: вон бревно валяется на ступеньках, давайте бревном. Вломились в Рейхстаг, нас пятеро было, вместе с капитаном Маковым. А там темно, немцев не видно, бродили какие-то пьяные. Потом узнали, что почти все немцы в подвале отсиживались». Минин задумчиво смотрел на стариков. 40 лет прошло с конца войны. Пролетели они незаметно. Если сравнивать с военными годами, то и вспомнить нечего. Все одногодки-фронтовики постарели. А вот тот день ярко запомнился. Санины глаза в этот момент темнели, точно погружались на дно колодца, и оттуда со дна взблескивали. Представлялось, как, выбив входные ворота, стоят на пороге 5 солдат, освещенные со спины огнями горящего Берлина, и отбрасывают вглубь Рейхстага в сумрак огромные тени. Ну а дальше-то что? А что дальше? Вскоре за нами пехота подоспела, бой начался. Но такого боя, как в кино показывают, не было. Нет, братцы, не было. Большинство эсэсовцев в подвале гранатами закидали. Но это уже без нас. Мы к тому времени наверх со знаменем бежали. Вечером перед самыми танцами старики уходили из парка. У каждого был заначен на вечер заветный рубль. В складчину покупали плавленых сырков, хлеба, дешевого вина, переходили реку и снова садились на берегу, на опрокинутые лодки. И смотрели на другую сторону, опять как в аквариум. Только теперь аквариумом был подсвеченный фонарями городской парк с тянущимися вверх, как водоросли, деревьями. О войне не говорили, обсуждали песни, доносившиеся с танцплощадки. Какие раньше протяжные, душевные песни пели. Потом песни пошли пустые. То про какого-то черного кота за углом, а то заведут: «Мишка, Мишка, где твоя улыбка?» Этого Мишку весь город знал, пьяница и драчун. А московские поэты про Мишку-пьяницу песни сочиняли. Сразу видно, про своего писали. А нынешние песни и совсем никудышные. В это время, закрыв свою конторку, по мосту домой возвращался Саня. Увидев заведующего, старики звали его: «Александр Алексеевич, загляни к нам по привычке». Саня подходил. «Налейте, Алексеевич». «Я не пью». «Алексеевич не пьет. Поехали без него». Саня присаживался рядом на лодку, на этот раз слушая стариков вполуха. Они не спеша говорили о детях, о внуках, словно неторопливо думали о своем, а потом высказывали мысли вслух. Слова были простые, понятные, без стрельбы и боев. Они не нарушали вечернего покоя. Холодало. С реки наплывал сырой туман, и пахло от него, как в военных госпиталях, развешанным на веревках, постиранным, но еще не просохшим бельем. Покой был на душе. Хотелось верить в Бога. А Саня думал о стариках. Родившиеся в первой четверти 20 века, отломавшие войну, и какую войну. Скоро-скоро их время победителей пройдет. Наступят другие, чужие времена. Но пока они живы, сидят у реки на опрокинутых лодках и пьют дешевое плодово-ягодное вино.